Глава вторая. Хлеба и рыбы. Мы разбили лагерь далеко от главной тропы, на небольшой каменистой поляне с видом на широкий берег ручья. Сквозь заросли астролиста были видны черно-зеленые тартаны разбредавшихся солдат. Арчи Хейс велел своим ребятам смешаться с толпой горцев на сборе, и теперь они с радостью выполняли приказ. Не знаю, что двигало Хейзом. Коварные замыслы, скупость или обыкновенное человеческое сочувствие. Среди солдат было много юных мальчишек, скучавших по дому и по родне. Они стосковались по звукам шотландской речи и мечтали погреться у гостеприимного очага и отведать похлебки из овсяной муки, хоть ненадолго почувствовать себя дома. Я вышла к лагерю. Марселя и Лизи суетились вокруг застенчивого молодого солдатика, который выудил Жермена из ручья. Фергус стоял у самого костра, и от его мокрой одежды поднимались клубы пара. Здоровой рукой он пытался вытереть Жермена, а крюком придерживал его за плечо, сердито бормоча по-французски. Белокурая макушка моталась из стороны в сторону. Но, несмотря на гневную отповедь, лицо мальчика оставалось совершенно безмятежным. Роджера и Брианы нигде не было видно. Зато мне на глаза тут же попался Авель Макленнон. Он сидел на дальнем конце поляны, жуя поджаренную краюшку хлеба. Джейми как раз успел вернуться от тетушки с дополнительными припасами и теперь раскладывал провиант у костра. Он хмурился от каких-то невеселых мыслей, но, увидев меня, сразу расцвел улыбкой. «Вот ты где, Саксоночка. И что же тебя задержало?» «Хм, знакомца по дороге встретила», — ответила я, выразительно покосившись на молодого солдата. Взгляд пропал в туне, и Джейми поднял брови в недоумении. «Тебя лейтенант ищет», — прошипела я, склонившись ближе. «Да знаю я, Саксоночка», — ответил он в полный голос. «Скоро найдет». Я снова красноречиво перевела взгляд с Макленнона на солдата. Джейми серьезно относился к традициям гостеприимства. Пока человек гостил под нашим кровом или у нашего костра, никто не имел права покушаться на его свободу. И если солдатик еще постесняется арестовать Макленнона, то лейтенант вряд ли станет колебаться. Джейми даже не пытался скрыть веселье. Поднял брови, взял меня за руку и подвел к солдату. «Дорогая моя», — начал он официальным тоном, — «позволь представить тебе рядового Эндрю Огилви, родом из деревни Килберни. Рядовой Огилви — это моя жена». Огилви, краснощекий малый с темными кучерявыми волосами, вспыхнул румянцем и поклонился. «К вашим услугам, мэм». Джейми слегка сжал мою ладонь. «Рядовой Огилви рассказывал, что его полк направляется в Портсмут, в Вирджинию. Оттуда на корабле прямиком до Шотландии. Что, не терпится попасть домой?» «Словами не передать, сэр», — с жаром откликнулся мальчик. «Вот как распустят нас в Абердине, так я сразу домой и отправлюсь». «Полк собираются распустить?» — уточнил Фергус, подходя к нам с Жерменом на руках и с мокрым полотенцем на шее. «Так точно, сэр. С французяками мы разобрались. Ой, простите. С индейцами тоже. Делать нам здесь больше нечего, а король не станет платить бездельникам». Мальчик горько усмехнулся. «Мир — дело хорошее, но солдатам приходится нелегко». «На войне солдатам тоже не сладко», — сухо откликнулся Джейми. И мальчик тут же залился краской. Вряд ли ему удалось понюхать пороха в настоящем бою. Слишком уж молод. Семилетняя война закончилась больше 10 лет назад. И в те времена рядовой Огилви наверняка еще был босоногим карапузом. Не обращая внимания на смущенного мальчишку, Джейми повернулся ко мне. «Рядовой говорит, что 67-й полк — последний оставшийся в колониях». «Последний хайлендский?» — уточнила я. «Нет, мэм. Последний из регулярных королевских войск. Кое-где еще есть гарнизоны, но все полки были отозваны в Англию и в Шотландию. Только одни мы запоздали. Должны были отплыть из Чарльстона, да все пошло наперекосяк. Так что теперь направляемся в Портсмут и как можно скорее. Год-то уже на исходе. Лейтенант говорит, у него на примете есть корабль, капитан которого готов пойти с нами в позднее плавание. А если не повезет...» Он пожал плечами с философской обреченностью. «Тогда перезимуем в Портсмуте, а по весне снова в путь». «Англия собирается оставить нас без защиты?» — пораженно спросила Марселли. «Ой, мэм, не волнуйтесь, опасности нет», — заверил ее рядовой Огилви. «С лягушатниками мы разделались окончательно, а без них индейцы буянить не станут. Жизнь теперь будет идти тихо-мирно, уж поверьте!» Я тихонько хмыкнула, и Джейми стиснул мой локоть. «А остаться не думали?» — спросила Лиззи. Прислушиваясь к беседе, она успела почистить и потереть картошку, поставила миску с блестящими белыми ломтиками у костра и принялась смазывать сковороду жиром. «В колониях. На Западе еще есть свободная земля?» Лиззи, воплощение скромности, не поднимала глаз от работы. Рядовой Огилви покосился на ее белый керч и покраснел еще сильнее. «Сказать по совести, мисс, тут не так уж и плохо. Но я должен вернуться со своим полком, ничего не поделаешь». Лиззи взяла пару яиц и ловко разбила их о край миски. На ее молочно-белой коже проступил бледный румянец, словно отцвет румянца, заливавшего лицо Огилви. «Жалко, что вам нужно уезжать», — сказала она. Светлые ресницы дрогнули и коснулись щеки. «Впрочем, на пустой желудок мы вас никуда не отпустим». Уши рядового Огилви полыхнули еще ярче. «Вы очень добры, мисс. Прямо не знаю, как и благодарить». Лиззи застенчиво подняла глаза и окончательно раскраснелась. Джейми кашлянул и, извинившись, отвел меня в сторонку. «Господи!» — пробормотал он мне на ухо. «А ведь еще вчера была ребенком. Ты что, Саксоночка, уроки ей даешь? Или у вас у женщин это врожденное?» «Талант, скорее всего», — осторожно откликнулась я. Прошлым вечером, после ужина, случилась большая неожиданность. У Лиззи впервые начались месячные. Нам всегда не хватало чистых тряпок для малышей, так что эта соломинка сломала спину верблюда и заставила меня пожертвовать своей нижней юбкой. Иначе Лиззи пришлось бы воспользоваться детскими подгузниками. «Хм, что ж, придется подыскивать ей мужа», — обреченно вздохнул Джейми. «Мужа? Ей едва исполнилось 15». «И что с того?» Он покосился на Марселли, вытиравшую темные волосы Фергуса полотенцем. Затем перевел взгляд на Лиззи и солдатика и насмешливо поднял бровь. «А ничего», — сердито ответила я. «Да, Марселли было всего 15, когда она вышла замуж за Фергуса, но это вовсе не значило». «Дело в том», — продолжил Джейми, отвлекаясь от Лиззи, «что полк отправляется в Портсмут уже завтра. У них нет ни времени, ни распоряжений на расследование беспорядков в Хиллсборо. Этим занимается Трион». Хейс сказал: «Если кто-нибудь придет с доносом, то Хейс передаст все в Нью-Берн. Но сдается мне, что ему плевать на регуляторов. Пусть хоть подожгут губернаторский дворец, лишь бы не случилось задержки с отплытием». Я облегченно вздохнула. Если Джейми прав, Хейс не станет никого арестовывать, чтобы не рассказывали свидетели. Значит, за судьбу Макленнана можно не переживать. «Тогда зачем Хейзу понадобился ты и вся остальная компания?» — спросила я, склонившись над плетеным коробом в поисках хлеба. «Он сам лично отправился тебя искать». Джейми оглянулся на заросли астралиста, словно лейтенант мог выскочить оттуда в любую секунду. Плотная стена колючих листьев оставалась неподвижной, и Джейми нахмурился. «Интересно», — он задумчиво покачал головой. «Трион тут ни при чем, иначе бы Хейс завел этот разговор еще вчера». «Нет, Саксоночка, уж поверь, малютка Арчи из-за бунтарей переживать не станет. Разве только по долгу службы. Не знаю, зачем я ему сдался». Склонившись у меня над плечом, Джейми потянулся к горшочку с медом и провел пальцем по самой кромке. «И не буду попусту размышлять. У меня осталось еще 3 бочонка виски, и к вечеру они должны превратиться в наконечник для плуга, лезвие для косы, 3 топора, 10 фунтов сахару, коня и астролябию. Фокус непростой. Придется попотеть. Он бережно провел липким пальцем по моим губам, развернул к себе и поцеловал. «Астролябию?» — переспросила я и вернула медовый поцелуй. «Зачем тебе она?» «А потом мы поедем домой», — продолжал Джейми, не обращая внимания на вопрос. Мы стояли, соприкасаясь лбами, и глаза у Джейми были синие-синие. «И там нас будет ждать постель. Поэтому сегодня я буду думать только о том, чем мы там займемся. А малютка Арчи пусть забавляется сам с собой, как душе угодно». «Отличная мысль», — прошептала я. «Арчи, об этом сказать не забудь». На дальней стороне поляны мелькнул черно-зеленый тартан. Джейми тут же развернулся к нежданному гостю. Но вместо лейтенанта Хейза к нам шагал Джон Куинси Майерс. И солдатский плед, обвязанный вокруг его пояса, радостно трепетал на ветру. Наряд великана Майерса потрясал воображение. Из широкополой фетровой шляпы торчало несколько иголок и индюшинное перо. Еще 2 потрепанных фазаньих пера красовались в черной шевелюре. Поверх расшитой бусинами рубашки был надет жилет из крашеных дикобразовых иголок. Поверх гамаш — любимая набедренная повязка, а на самих гамашах привязаны мелкие колокольчики. Такого красавца заметишь в любой толпе. «Дружище!» Джон Квинси широко улыбнулся и протянул Джейми руку, позвякивая колокольчиками на штанах. «Так и знал, что застану вас за завтраком!» Джейми растерянно моргнул, окинул взглядом это дивное видение и от души пожал его огромную лапищу. «Здравствуй, Джон. Позавтракаешь с нами?» «Да», — вклинилась я, украдкой заглянув в корзину с едой. «Присоединяйтесь». Джон Куинси снял шляпу и отвесил мне церемонный поклон. «Мое почтение, мэм. Благодарствую, но не сейчас. Я пришел за мистером Фрезером. Его ждут. Дело срочное». «Кто ждет?» — настороженно уточнил Джейми. «Велел передать, что его зовут Робби МакГилливрей. Знаете такого?» «Как не знать?» — ответил Джейми и тут же полез в небольшой сундучок, где хранились пистолеты. Видимо, МакГилливрея он знал не понаслышке. Что там стряслось? «Да как сказать?» Джон Квинси задумчиво почесал свою косматую голову. «Его жена упросила меня сходить за вами. Правда, с английским у нее туговато, так что за точность я не ручаюсь. Вроде бы какой-то охотник за головами схватил ее сынишку. Заявил, что паренек был среди бунтарей в Хиллсборо и собрался увезти его в Нью-Берн прямиком в тюрягу. А Робби ему в ответ: никуда моего сына не повезут. Дальше я ничего не понял, потому что его бедная женушка страшно разволновалась. 2 слов связать не могла. Но, думается мне, Робби будет рад вашей помощи». Джейми подхватил заляпанный кровью плащ Роджера, который висел на ветвях в ожидании стирки, быстро накинул его на плечи и сунул за пояс заряженный пистолет. «Где он?» Майерс ткнул пальцем в сторону и решительно двинулся к зарослям астролиста. Джейми нырнул туда следом. Фергус, который все это время прислушивался к их разговору, поставил Жермена рядом с Марсели. «Надо помочь твоему Гонпер», — сказал он Жермену. Поднял с земли сухую палку и вложил в руки малышу. «А ты оставайся здесь. Защищай маман и Джоан от плохих людей». «Уи, папа». Жермен сурово нахмурил лоб под белокурой челкой, покрепче ухватил палку и приготовился охранять лагерь. Марсели, Макленнон, Лизи и рядовой Огилви наблюдали за этой сценой с немым удивлением. Когда Фергус поднял с земли еще одну палку и тоже ринулся в заросли, рядовой Огилви наконец-то пошевелился. «Может, мне позвать сержанта, мэм? Раз уж началась такая суета?» «Нет-нет». торопливо ответила я. «Вряд ли здесь помогут Арчи Хейс и толпа солдат. В таких делах лучше обходиться без вмешательства властей. Не волнуйтесь, ничего страшного. Небольшая размолвка, вот и все. Мистер Фрезер справится сам». Не переставая говорить, я пробиралась вокруг костра к своим медицинским запасам, спрятанным от дождя под парусиной. Приподняла край и вытащила на свет набор для оказания первой помощи. «Лиззи, угости-ка рядового Огилви клубничным вареньем и предложи мистеру Макленнону мед подсластить кофе. Мистер Макленнон, надеюсь, вы не обидитесь, если я вас ненадолго покину. Мне нужно отлучиться...» Сверкнув глуповатой улыбкой, я нырнула в заросли астролиста, и ветки с треском сомкнулись за моей спиной. Через несколько шагов пришлось остановиться, чтобы сообразить, куда направились Джейми с Майерсом. Ветер донес слабый звон колокольчиков. Я развернулась на звук и бросилась бежать. Пробираться через подлесок — непростая задача. Я догнала Джейми и Майерса у поля для состязаний, взмокшая и запыхавшаяся от пробежки. Там как раз начал собираться народ, но вопли одобрения или разочарования пока не было слышно. Несколько видных молодцев, силачи из разных поселений, уже разделись до пояса и прохаживались туда-сюда, размахивая руками, чтобы разогреть мышцы. Снова начал моросить дождь. Капли влаги блестели на могучих плечах. Завитки темных волос на груди и руках липли к коже. Но мне было некогда глазеть на представление. Джон Куинси ловко пробирался сквозь толпу зрителей, радушно приветствуя знакомых направо и налево. На противоположной стороне поля от людской массы отделился невысокий мужчина и побежал к нам навстречу. «Макдил, хорошо, что пришел». «Да брось, братец», — отмахнулся Джейми. «Что случилось-то?» Вид у МакГилливрея был загнанный. Он окинул взглядом силачей и их болельщиков, потом кивнул в сторону деревьев. Мы поспешили следом. Никто не обратил внимания на нашу маленькую процессию. Зеваки собирались вокруг двух обмотанных веревками валунов. Видимо, именно с их помощью состязающиеся должны были продемонстрировать свою недюжинную силу. «Так что там с твоим сыном, Роб?» — спросил Джейми, уворачиваясь от мокрой сосновой ветки. «Уже ничего», — ответил Робби. После этого мрачного заявления Джейми огладил рукоять пистолета, а моя рука машинально потянулась к узелку с лекарствами. «Он ранен?» — спросила я. «Не он», — загадочно откликнулся МакГилливрей и, пригнувшись, проскользнул под листьями низко склонившегося каштана, покрытого красным вьюнком. Завеса вьюнка скрывала небольшую площадку, такую маленькую, что и поляной не назовешь, поросшую сухой травой и редкими молодыми сосенками. Мы с Фергусом шагнули туда вслед за Джейми и тут же столкнулись лицом к лицу с рослой женщиной в домотканном платье. В одной руке она сжимала сухую корягу, решительно готовясь к драке. Однако при виде МакГилливрея слегка расслабилась. «Варес Дас?» — спросила она, разглядывая нас с нескрываемым подозрением. Когда из-под вьюнка вынырнул Джон Куинси, женщина наконец опустила свою дубинку, и ее красивое суровое лицо посветлело. «Ха, Майерс, ты звать меня Дэн Джейми?» Она с любопытством покосилась на меня, но тут же снова перевела взгляд на Джейми и Фергуса. «Да, родная, это Джейми Рой, то есть Джеймс МакДью», — торопливо ответил МакГилливрей и почтительно коснулся его рукава, будто появление Джейми было его заслугой. «МакДью, это моя жена Утте, а это сын МакДью», — добавил он, неопределенно махнув в сторону Фергуса. Утте МакГилливрей напоминала упитанную валькирию. Высокую, светловолосую и очень сильную. «К вашим услугам, мэм», — ответил Джейми с поклоном. «Мэдам?» — эхом откликнулся Фергус. Миссис МакГилливрей присела в глубоком реверансе, не отводя глаз от кровавых пятен, покрывавших плащ Джейми. точнее, плащ Роджера. «Майнхэр», — пораженно пробормотала она. Затем обернулась и поманила к нам паренька, 17 или 18 лет, который все это время прятался неподалеку. У юноши были темные волосы, и он, как две капли воды, походил на своего низкорослого, жилистого отца. «Манфред», — гордо объявила Утте. «Майн Малтшик». Джейми склонил голову в сдержанном приветствии. «Мистер МакГилливрей?» «Мое почтение, сэр». В голосе паренька мелькнула неуверенность, но руку для пожатия он все-таки протянул. «Приятно познакомиться, сэр». Покончив с любезностями, Джейми осмотрелся и вопросительно приподнял бровь. «Мне сказали, что вам докучает охотник за головами. Насколько я понимаю, эта досадная неприятность устранена?» Он перевел взгляд с МакГилливрея-младшего на МакГилливрея-старшего. Семейство смущенно переглянулось. Робин МакГилливрей прочистил горло. «Не то чтобы устранена, МакДью. Так сказать...» Фраза осталась незаконченной. И на лице Робина вновь мелькнуло загнанное выражение. Миссис МакГилливрей строго посмотрела на мужа и развернулась к Джейми. «Не переживать», — сообщила она. «Ищ хав убирать, ден мелкий дрянь. Совсем убирать. Но мы не знать, как спрятать ден корпус». «Спрятать тело?» — переспросила я слабым голосом. От такого заявления даже Джейми слегка встревожился. «Роб, ты что, убил его?» «Кто? Я?» — ошарашенно воскликнул МакГилливрей. «Бог ты мой! МакДью, да за кого ты меня принимаешь?» Джейми снова приподнял бровь. Судя по всему, его предположение было не таким уж безосновательным. МакГилливрей смутился и забормотал. «Всякое бывало, не спорю. Но, МакДью, после Арцмьюира много лет прошло. Дело старое, позабытое. Зачем его ворошить?» «Незачем», — согласился Джейми. «Так что осталось с тем малым, который вам докучал? Где он?» Позади раздался сдавленный смешок. Я резко обернулась и увидела остальных членов семьи МакГилливрея, до сего момента хранивших молчание. Три девочки сидели рядком на бревне, спрятавшись за порослью из молодых сосен. На всех трех сияющие чистотой чипцы и фартучки, слегка поникшие от дождя. «Майне дотшки», — объявила миссис МакГилливрей, махнув рукой в их сторону. Она могла не утруждать себя пояснениями. Девочки, как одна, точь-в-точь походили на мать. «Хильда, Инга und Сенга», — Фергус поклонился всей троице. «Он шон, мадемуазель». Девочки захихикали и закивали в ответ. Но, как ни странно, так и не поднялись с места. И тут я заметила, как под юбкой у самой старшей что-то шевелится. Подол покачнулся. Раздалось придушенное мычание. Ни на мгновение не переставая улыбаться, Хильда с размаху ударила пяткой по источнику странных звуков. Из-под юбки снова донеслось мычание. На этот раз гораздо громче, так что Джейми вздрогнул и развернулся. С широкой улыбкой Хильда аккуратно приподняла край юбки, открывая нашим взором лицо до смерти перепуганного человека, рот которого был накрепко завязан куском темной ткани. Вот он. Робби, как и его жена, был склонен озвучивать очевидные вещи. «Ясно». Пальцы Джейми дрогнули на поясе Килта. «Может, вытащим его оттуда?» Робби сделал знак девочкам, и они дружно поднялись с места. У бревна лежал маленький тощий мужчина, связанный по рукам и ногам разномастными женскими чулками. Вместо кляпа в дело пошел чей-то платок. Вид у пленника был мокрый, грязный и изрядно потрепанный. Майерс ухватил его за шиворот и поставил на ноги. «Да тут смотреть не на что», — заметил великан, прищурившись, будто оценивал плохонькую бобровую шкуру. «Видать, охота за головами — дело не шибко прибыльное». Пленник действительно выглядел худым, оборванным и полумертвым от страха. Ута презрительно фыркнула и с любезной улыбкой повернулась к Джейми. «Вот, майн хэр, как лучше его убивать?» Охотник за головами выпучил глаза и попытался вывернуться из схватки Майерса. Джейми смерил его взглядом, задумчиво провел пальцем по губам. Затем покосился на Робби. Тот лишь пожал плечами в ответ и смущенно посмотрел на жену. Джейми откашлялся. «Возможно, у вас есть конкретное предложение, мэм?» Ута явно обрадовалась его поддержке и тут же вытащила из-за пояса длинный кинжал. «Я хотеть зарезать, Вайншвайн, я? Но нехорошо». Она легонько ткнула пленника кинжалом между ребер. Он приглушенно взвизгнул, и на изношенной рубахе проступило небольшое алое пятно. «Очень много блуд», — пояснила она с разочарованным вздохом. Махнула в сторону деревьев, за которыми уже вовсю разворачивались состязания силачей. «Де лойте шнюхат». «Шнюхат?» Я бросила вопросительный взгляд в сторону Джейми, решив, что это какое-то странное немецкое выражение. Он кашлянул и провел ладонью под носом. Меня осенило. «А, почувствуют запах. Хм, да, вполне вероятно». «Пожалуй, можно было бы его пристрелить», — задумчиво предложил Джейми. «Да только шум привлечет внимание. Свернуть шею, и все», — объявил Робби МакГилливрей, разглядывая связанного охотника за головами. «Дело плевое». «Думаете?» — Фергус сосредоточенно прищурился. «Лучше уж ножом. Если ударить в правильном месте, крови много не будет. В почку. Со спины, под самыми ребрами». Судя по придушенным звукам, доносившимся из-за кляпа, пленник категорически возражал против всех выдвинутых предложений. Джейми задумчиво потер подбородок. «Да, легче легкого», — согласился он. «Или просто придушить. Впрочем, кишки у него все равно расслабятся. Вонять будет, даже если проломить черепушку. Скажи-ка, Робби, а как он здесь оказался?» Робби ответил недоуменным взглядом. «Обосновались-то вы не здесь». Джейми обвел рукой крохотную поляну. Следов костра не было видно. На этом берегу ручья вообще никто не разбивал лагерь. И все же здесь собралось все семейство МакГилливреев. «А, вот о чем», — откликнулся Робби. И на его худощавом лице мелькнуло понимание. «Нет, устроились мы чутка подальше, а сюда пришли глянуть, как ребята камни тягают». Он кивнул в сторону поля для состязаний. «Тут этот стервятник и налетел на нашего Фредди, уже повязать собрался». Робби презрительно посмотрел на охотника за головами. Только теперь я заметила, что у того на поясе болталась свернутая кольцами веревка, а в двух шагах от нас на земле валялись железные кандалы, тронутые яркой ржавчиной. «Он схватил брата, а мы схватили его», — вставила Хильда. «И затолкали в кусты, пока никто не увидел. Он сказал, что собирается сдать брата шерифу. Тогда мы с сестрами его повалили, а мама хорошенько пнула пару раз». Уте ласково похлопала дочь по широкому плечу. «Майне дочки. Хорошие, Мэтхен. Сильные», — сказала она Джейми. «Мы хотеть посмотреть Хиде Веткемфер и может выбрать мужа для Инга или Сенга. Для Хильда муж уже есть», — добавила она с удовлетворенным вздохом. Потом осмотрела Джейми с ног до головы, оценивая высокий рост, широкие плечи и пышущее здоровьем лицо. «Хороший у вас ман. Большой», — одобрительно заметила Уте в мой адрес. «Вы иметь сыновья?» «К сожалению, нет», — ответила я. Взгляд Уте скользнул в сторону Фергуса, и я торопливо добавила. Фергус женат на дочке моего мужа». Охотник за головами почувствовал, что беседа постепенно переходит на посторонние темы, и возмущенно замычал, привлекая внимание к своей персоне. Побледневшее во время кровожадных рассуждений лицо вновь залилось яркой краской. Волосы прилипли ко лбу тонкими прядками. «Ах да», — спохватился Джейми. «Возможно, стоит дать слово этому джентльмену?» Робби прищурился и неохотно кивнул. Состязания были в самом разгаре, и со стороны поля доносился такой гвалт, что вопли пленника в любом случае остались бы незаметными. «Не позволяйте ему бить меня, сэр! Я не сделал ничего дурного!» — хрипло крикнул охотник за головами, едва с него сняли кляп. «Преступника нужно предать суду! Я просто выполнял свой долг!» «Ха!» — хором сказала семейство МакГилливреев. Этот единодушный порыв тут же превратился в поток возмущенных восклицаний и гневных выкриков. А на икры многострадального джентльмена посыпался град пинков со стороны Инги и Сенги. «А ну, прекратите!» Джейми слегка повысил голос, чтобы перекрыть всеобщий галдеж. Не добившись желаемого результата, он ухватил МакГилливрея-младшего за шиворот и, что есть мочи, заорал «Роэ!». От неожиданности все на мгновение примолкли, с виноватым видом оглядываясь в сторону поля для соревнований. «Так, послушайте», — решительно сказал Джейми. «Майерс, будь добр, не отпускай джентльмена. Роб, Фергус, пойдемте со мной. Битта, мадам». Он поклонился миссис МакГилливрей. Та сначала недоуменно моргнула, потом медленно кивнула в ответ. Джейми повернулся ко мне, выразительно закатил глаза и, по-прежнему удерживая Манфреда за шиворот, повел всю мужскую компанию на берег ручья. Я осталась присматривать за женской частью семейства. «Ваш Ман, он спасать мой сын?» — встревоженно нахмурилась Утте. «Постарается». Я перевела взгляд на девочек, которые сбились в кучу у матери за спиной. «Ваш брат действительно был в Хиллсборо?» Девочки переглянулись, решая, кто будет мне отвечать. «Я. Он там был», — с вызовом сказала Инга. «Но не с бунтарями. Просто поехал в город, чтобы починить сбрую, а потом случайно затесался в толпу». Хильда с Сенгой снова переглянулись. И стало ясно, что это далеко не вся история. Но, слава богу, судить тут не мне. Миссис МакГилливрей не сводила глаз с мужчин, сгрудившихся неподалеку. Охотника за головами освободили от пут, оставив связанными только руки. И он привалился спиной к дереву, как загнанная в угол крыса с обнаженными от злости клыками. Над ним нависали Джейми и Майерс. А Фергус стоял рядом, сосредоточенно нахмурившись и подперев подбородок своим крюком. Роб МакГилливрей вытащил нож и принялся неторопливо обстругивать сосновую ветку. Взгляды, которые он бросал на пленника, не предвещали ничего хорошего. «Джейми обязательно... что-нибудь придумает», — сказала я, про себя надеясь, что ему удастся обойтись без насилия. В голову лезли нехорошие мысли. Наверное, тщедушный охотник за головами прекрасно поместится в пустом коробе из-под съестных припасов. Год. Утте МакГилливрей медленно кивнула, наблюдая за переговорами. «Лучше я его не убивать». Она неожиданно взглянула на меня в упор, яркими голубыми глазами. «Но я могу, если придется». У меня не было в этом сомнений. «Ясно», — осторожно начала я. «Однако же, я прошу прощения за бестактный вопрос. Неужели вы не могли объяснить шерифу все как на духу?» Девочки посмотрели друг на друга. На этот раз мне ответила Хильда. «Найн, мэм. Одно дело, если бы охотник за головами налетел на нас в лагере, там мы бы справились. А здесь...» Она округлила глаза и кивнула в сторону поля для соревнований, откуда как раз донесся приглушенный удар и радостный рев толпы. Кажется, кто-то умудрился таки поднять камень. Судя по всему, дело было в женихе Хильды, некоем Дэви Моррисоне из Хантерс Пойнт. Мистер Моррисон был зажиточным фермером, уважаемым гражданином и силачом, полностью овладевшим искусством метания камней и бревен. Семейство у него тоже было внушительное. Родители, дядюшки, тетушки, кузены. Люди крайне добропорядочные и, насколько я поняла, весьма суровые в своих суждениях. Если бы охотник за головами схватил Манфреда на глазах у почтенной публики, то слухи непременно дошли бы до родни Дэви Моррисона, и помолвка Хильды оказалась бы под угрозой из-за скандала. Такая перспектива пугала Уте МакГилливрей куда сильнее, чем необходимость перерезать горло охотнику за головами. «Плохо, если я его убивать, а кто-то это видеть», — искренне сказала она, махнув в сторону деревьев, отделявших нас от поля для состязаний. «Да и Моррисоны будут сердиться». «Вполне вероятно», — пробормотала я. «Интересно, Дэви Моррисон понимал, во что ввязывается?» «Но вы...» «Я находить мужья для Майны дочки», — решительно сказала Утте, несколько раз кивнув для пущей убедительности. «Хорошие мужья. Мид, земля и богатство». Она крепко обняла Сенгу за плечи. «Нихтва, Липхен». «Я, мама», — ответила Сенга и положила голову на широкую грудь миссис МакГилливрей. Тем временем в мужской компании наметились перемены. Охотнику за головами развязали руки, и он потирал запястья, прислушиваясь к словам Джейми. Настороженно, но без прежней злости. Потом он взглянул на нас и повернулся к Робину МакГилливрею, который тоже что-то настойчиво ему втолковывал. На щеках у пленника заиграли желваки, будто он пережевывал очень сложную мысль. «Значит, вы приехали сюда, чтобы посмотреть состязания и поискать подходящих кандидатов?» «Понятно». Джейми вытащила из своего спора на какую-то вещицу и сунул ее под нос охотнику за головами. С такого расстояния было невозможно разглядеть, что он держал в руке. Однако настороженность на лице пленника сменилась испугом и отвращением. «Я только посмотреть». Миссис МакГилливрей ласково похлопала Сенгу по плечу и разжала объятия. «Теперь мы ехать в Салем, к Майне фамилии. Может быть, находить там хороший муж». Марс отошел в сторонку и заметно расслабился, потеряв всякий интерес к разговору. Сунул палец под набедренную повязку, неторопливо почесал зад и принялся оглазеть по сторонам. Заметив мой взгляд, он в развалочку направился к нам через молодую поросль. «Не беспокойтесь, мэм», — сказал он миссис МакГилливрей. «Джейми Рой все уладил. Вашему мальцу ничего не грозит». «Я?» — Уте с сомнением покосилась на мужчин. Кажется, они и вправду сумели договориться. Напряжение уже не витало в воздухе, и Джейми вернул охотнику за головами отобранные у него кандалы. На мгновение на лице Джейми мелькнула нескрываемая брезгливость. В Арцмюрской тюрьме ему пришлось испытать на себе всю тяжесть железных оков. «Год, Зиданг!» — судорожно выдохнула миссис МакГилливрей. Со стороны могло показаться, что ее внушительная фигура обмякла и резко уменьшилась в размере. Тщедушный охотник за головами развернулся и пошел прочь, в сторону ручья. Кандалы, висящие у него на поясе, позвякивали при каждом шаге. И этот звук долетал до нас даже сквозь крики возбужденной толпы. Джейми разговаривал с Робом МакГилливреем, а Фергус, слегка нахмурившись, провожал взглядом уходящего пленника. «И как же Джейми его убедил?» — спросила я Майерса. «Проще простого, мэм». Великан сверкнул щербатой улыбкой. Джейми Рой растолковал этому парню, а зовут его Бобл, к слову сказать, Харли Бобл, что ему страшно повезло. Не наткнись мы на вас, это леди. Он поклонился Уте. Наверняка отвезла бы его к себе домой и разделала бы там, как свинью. Тихо, мирно, без лишнего шуму. Марс потер кулаком нос и фыркнул себе в бороду. Бобл сначала заявил, что это все враки, и она просто старалась его припугнуть. Но Джейми Рой наклонился к нему и сказал, эдак ласково, будто бы по секрету. Мол, он бы тоже так решил, но фрау МакГилливрей славится своими знатными колбасками. И Джейми уже довелось отведать их на завтрак. Тут-то Бобл и позеленел. А уж когда Джейми вытащил из своего спора на кусок колбаски... «Бог ты мой!» — с содроганием сказала я. «Пахли те колбаски незабываемо. Я купила их у одного горца, а вечером обнаружила, что они совершенно несъедобны. Стоило надрезать оболочку, как в нос ударяла резкая вонь загнившей крови, отбивавшая аппетит даже у самых непритязательных едоков. После ужина Джейми завернул колбаску в платок и сложил в сумку с твердым намерением найти того горца и выбить из него деньги. Или засунуть колбаску ему в глотку, чтоб неповадно было». «Ясно». Майерс кивнул и повернулся к Уте. «А ваш муж, мэм, прирожденный врай, благослови его, Боже!» Со всей серьезностью поддакивал его словам и говорил, как трудно ему добывать дичь для своей мастерицы-жены. Девочки захихикали. «Папа не любит охотиться», — тихонько сказала мне Инга. «Он даже цыпленку шею свернуть не способен». Марс добродушно пожал плечами, глядя, как Джейми и Роб идут к нам по мокрой траве. «Тогда Джейми дал Боблу слово джентльмена и поклялся защищать его от вас. И Бобл тоже дал слово дж... В общем, пообещал, что не тронет Манфреда». «Хм...» Сконфуженно откликнулась Утте. Она вовсе не возражала против репутации жестокой убийцы и радовалась спасению сына, но никак не могла смириться с тем, что посторонний человек оскорбительно отозвался о ее колбасках. «Я бы ни за что не приготовить такая дрянь», — сказала она и презрительно сморщила нос, когда Джейми протянул ей платок со зловонным куском мяса. «Фу! Рацфляш!» Она брезгливо отмахнулась от колбаски, повернулась к мужу и тихонько сказала что-то по-немецки. Потом глубоко вздохнула, снова выпрямилась в полный рост и принялась собирать детей вокруг себя, словно курица цыплят, требуя, чтобы они как следует поблагодарили Джейми. Он слегка покраснел от потока радостных восклицаний и поклонился. «Гэнгэшэйн», — сказал Джейми. «Ой-яй, гэбнадына, фхауте». Она одарила его широкой улыбкой, и Джейми повернулся, чтобы попрощаться с Робом. «Такой большой, хороший ман», — пробормотала Утте, осматривая его с ног до головы. Потом перехватила взгляд, который я бросила в сторону Роба. Точёные черты лица, коротко стриженные темные кудри. Оружейник был не дурен собой, но отличался довольно хрупким телосложением и смахивал на воробушка. Ростом он был на несколько дюймов ниже Утте, и его макушка находилась где-то на уровне ее могучего плеча. Я волей-неволей задумалась. Как же так? Ведь миссис МакГилливрей явно питала слабость к высоким мужчинам. «Ох!» — вздохнула Утте и пожала плечами. «Любовь. Вы знаете...» Любовь, по мнению Утте МакГилливрей, была чем-то не очень желанным, но неизбежным. Я посмотрела на Джейми, который тщательно заворачивал колбаску в платок, прежде чем спрятать ее в спорон. «Да», — ответила я, — «знаю». К тому времени, как мы вернулись в свой лагерь, Чишел мы уже собрались уходить, от души, накормленной нашими девочками. К счастью, еды Джейми принес много, и меня ждал вкусный завтрак из картофельных оладий, лепешек с маслом, жареной ветчины и, наконец-то, кофе. Устроившись у костра, я задумалась, какие еще сюрпризы преподнесет нам сегодняшний день. Благо, времени оставалось предостаточно. Солнце, почти невидимое за пеленой облаков, едва поднялось над деревьями. Через некоторое время, покончив с завтраком и захватив с собой третью чашку кофе, я отправилась к своим медицинским припасам, сваленным в кучу под куском парусины. Настала пора готовиться к утреннему приему пациентов, перебирать флаконы с хирургическими нитками, проверять, не опустили ли банки с травами, наливать спирт в большую бутылку и варить свежие лекарства. Запасы самых распространенных трав слегка оскудели, но я умудрилась разжиться всяческими редкостями благодаря любезному содействию Майерса, который снабдил меня диковинками из северных индейских деревень, и продуманному обмену с Мюрреем Маклаудом, предприимчивым молодым аптекарем, открывшим магазинчик в Кросс-Крике. Я прикусила щеку, раздумывая Мюррея. Этот молодой наглец был приверженцем дикарских методик, считавшихся здесь вершиной медицинского искусства, и не стеснялся громогласно заявлять о преимуществах кровопускания и нарывных пластырей по сравнению с травяными припарками, которыми пользовались только древние невежественные старухи вроде меня. Но в его жилах текла шотландская кровь, а значит, он, как и всякий горец, отличался здоровым прагматизмом. Бросив короткий взгляд на внушительную фигуру Джейми, Мюррей прикусил язык и воздержался от дальнейших оскорблений в мой адрес. Ему нужно было заполучить 6 унций полыни и банку с корнем дикого имбиря из моих запасов. Вдобавок, этот наблюдательный проныра успел заметить, что горцы чаще обращаются за помощью ко мне, а не к нему, и что большинство моих пациентов быстро идет на поправку. Мюррею не терпелось узнать мои секреты, и я была готова их рассказать. Так, отлично. Ивовой коры достаточно. Я в нерешительности замерла над бутылочками, стоявшими в верхнем правом отделении сундука. В нем было припрятано несколько сильных месячногонных средств. Голубой кохаш, спорынья, болотная мята. Однако я выбрала более мягкие травы. Пижму и руту, кинула пригоршню в миску и залила кипящей водой, чтобы настоялись. Пижма использовалась не только для облегчения менструации, но и для успокоения нервов. Как раз то, что нужно для трепетной Лизи Уэмис. Я бросила взгляд в сторону костра, где Лизи старательно кормила рядового Огилви клубничным вареньем. Тот пытался уделять равное внимание Лизи, Джейми и куску поджаренного хлеба. Хлеб явно побеждал. Рута, к тому же, отлично помогала от глистов. Я не знала наверняка, страдает ли Лизи от этой напасти. Но среди горцев такое случалось часто. Вреда не будет. Украдкой взглянув на Авеля Макленнана, я задумалась, не плеснут ли адского снадобья ему в кофе. Несмотря на мощную коренастую фигуру, у бедняги был анемичный вид человека, страдающего от кишечных паразитов. С другой стороны, тревожная бледность могла быть вызвана непосредственной близостью охотников за головами. Малышка Джоан опять начала плакать от голода. Марселли села, сунула руку под Арисет, расстегнула лиф платья и приложила дочку к груди. Я заметила, как она испуганно прикусила губу, дернулась от боли, а потом слегка расслабилась, когда молоко, наконец, пошло. Трещины на сосках. Нахмурившись, я снова повернулась к своему сундуку со снадобьями. есть ли у меня мазь из овечьей шерсти. Черт, не взяла. Марселе кормила Джоан, и использовать медвежий жир не хотелось. Может быть, подсолнечное масло? Хотите кофе, милая? Мистер Макленнон, наблюдавший за Марселе с глубоким сочувствием, протянул ей свою чашку. Моя жена пила горячий кофе, когда кормила малыша. Говорила, помогает от боли. А если добавить капельку виски, то станет совсем хорошо. Он слегка улыбнулся. «Тэнк». Марселе с благодарностью взяла у него чашку. «Я сегодня промерзла до самых костей». Она осторожно отхлебнула дымящейся жидкости, и ее щеки слегка порозовели. «Возвращайтесь завтра в Дранкард-Крик, мистер Макленнон», вежливо поинтересовалась Марселе, отдавая ему пустую чашку. «Или поедете в Нью-Берн с мистером Хобсоном?» Джейми резко повернулся к ним, оборвав разговор с рядовым Огилви. «Хобсон собирается в Нью-Берн? Откуда ты знаешь?» «От миссис Фаулс», — мгновенно откликнулась Марселе. «Я ходила к ней за сухой рубашкой для Жермена. У нее такой же малыш. Миссис Фаулс переживает за Хью. Это ее муж. Потому что ее отец, мистер Хобсон, желает, чтобы Хью поехал в Нью-Берн вместе с ним. А Хью боится». «Зачем Джо Хобсон собрался в Нью-Берн?» — спросила я, выглядывая из-за сундука с лекарствами. «Хочет подать петицию губернатору», — ответил Авель Макленнон. «Будто это чем-то поможет». Он грустно улыбнулся Марселе. «Нет, деточка. По чести сказать, не знаю еще, куда завтра подамся. Но точно не в Нью-Берн». «И не в Дранкард-Крик? А как же ваша жена?» Марселе наградила его встревоженным взглядом. «Умерла моя жена, деточка», — тихонько сказал Макленнон. Разложил красный платок на коленке, расправил складки. 2 месяца тому назад. «Ох, мистер Ави!» Марселе подалась к нему и взяла за руку. В ее голубых глазах плескалась боль. «Соболезную». Он похлопал девушку по ладони, не поднимая головы. В редкой клочковатой шевелюре поблескивали капли дождя. Тонкая струйка воды скатилась прямо за оттопыренное красное ухо. Но Макленнон даже не пошевелился. Во время разговора с Марселе Джейми поднялся. Услышав страшные вести, он сел рядом с Макленноном и положил руку ему на спину. «Я и не знал, старина. Я...» Макленнон смотрел в огонь невидящими глазами. «Я никому и не рассказывал. Только вот сейчас». Мы с Джейми переглянулись. На берегу ручья в Дранкард-Крике обосновалось не больше 20 человек. И все же ни Хобсоны, ни Фаулзы не упоминали о горе, постигшем Авеля. Значит, он действительно никому ничего не сказал. «Что с ней произошло, мистер Авель?» Марселе по-прежнему стискивала его руку, безвольно лежавшую на красном платке. Макленнон, наконец, поднял глаза. «Много всего произошло», — ответил он. «Но ничего такого. Аби, Абигейл, моя жена, умерла от лихорадки, простыла и умерла». Голос у него был слегка удивленный. Джейми забрал из рук Макленнона чашку, плеснул туда виски и снова вложил чашку в его ладонь, силой сжимая чужие пальцы. «Выпей-ка», — сказал он. Все молчали, глядя, как Макленнон послушно глотает виски. Раз, другой, третий. Рядовой Огилви, которому пришла пора возвращаться в полк, заерзал на валуне, но так и не встал. Будто опасался, что его внезапный уход каким-то непостижимым образом растревожит рану Макленнона еще сильнее. Молчаливая неподвижность Макленнона притягивала к себе взгляды. Все разговоры прекратились. Я замерла, подняв руку над сундуком. Но лекарства от его несчастья у меня не было. «Мне бы хватило», — внезапно сказал он. «Правда, хватило бы». Он обвел взглядом всех сидящих вокруг костра, словно бросая вызов. «На налоги. Год был не шибко удачный, но я откладывал. 10 бушелей кукурузы, 4 добрых оленьих шкуры. Это больше, чем 6 шиллингов для налога. Но налоги нужно платить деньгами. Ни кукурузой, ни шкурами, ни краской индиго, которые были в ходу среди фермеров. Предложить товар в обмен за товар — обычное дело в здешних поселениях. Кому об этом знать, как не мне? — подумала я и посмотрела на мешок с подношениями, полученными от пациентов в обмен за лекарственные травы. Никто ни за что не платил деньгами. Налоги составляли исключение. «Я не спорю. Все правильно», — сказал Макленнон, глядя прямо на рядового Огилви, словно мальчик пытался ему возразить. «Что его величество будет делать со стадом свиней? Или парочкой индюшек? Нет, королю нужны деньги, дураку ясно. У меня была кукуруза. Как раз на 6 шиллингов». Чтобы заплатить 6 шиллингов налога, кукурузу сначала нужно продать. В Дранкард-Крике наверняка нашлись бы покупатели, но у них, как и у самого Авеля, не было денег. Нет, за звонкой монетой пришлось бы ехать на рынок, а ближайший из них располагался в Салеме. Почти 40 миль пути. Меньше чем за неделю не обернешься. «У меня оставалось 5 акров позднего ячменя», — пояснил Авель. «Зрелого, желтого. Бери и коси. Если оставить, пропадет. А моя Абби, она маленькая была, хрупкая. Не могла косить ячмень и зерно вымолачивать». Урожай не стал бы ждать целую неделю. И Авель пошел за помощью к соседям. «Они хорошие люди», — уверял он. «Дали 2 пенсов. Им ведь самим налог платить надо». Авель до последнего надеялся, что ему как-нибудь удастся наскрести денег. А потом стало слишком поздно. «Наш шериф Говард Треворс», — сказал Макленнон и утер каплю, повисшую на кончике носа. «Пришел с официальной бумагой. Сказал, что должен нас выселить за неуплату налога». Столкнувшись с неизбежностью, Авель покинул жену и спешно отправился в Салем, чтобы добыть злосчастные 6 шиллингов. Но к моменту его возвращения на хижину успели наложить арест и продать ее тестю Говарда Треворса. В доме жили посторонние люди. Абигейл исчезла без следа. «Я знал, что она не уйдет далеко, не оставит детишек». Авель нашел жену, укутанную в тонкое истрепанное одеяло под огромной елью на вершине холма, где были похоронены все 4 детей Макленнона. Ни один из малышей не прожил дольше года. Несмотря на отчаянные мольбы мужа, Абигейл наотрез отказалась возвращаться к хижине и просить помощи у людей, выгнавших их из дома. Что было тому виной? Лихорадочный бред, сжигавший ее, или чистое упрямство? Авель не знал. Абигейл цеплялась за ветки деревьев с безумной силой, выкрикивая имена детей. Той же ночью она умерла. Чашка опустела, и Макленнон осторожно поставил ее на землю. Джейми приглашающе махнул рукой в сторону бутылки виски, но жест остался незамеченным. «Ей разрешили забрать с собой все, что она могла унести. И Абби взяла сверток с погребальной одеждой. Я помню, как на следующий день после свадьбы она села ткать себе саван. Вышила крохотные цветочки вдоль нижнего края. Моя Абби была мастерицей хоть куда». Макленнон завернул жену в расшитый саван похоронил рядом с младшим из их детей и побрел к Хобсонам, чтобы рассказать о своем горе. Пришел, а там все семейство гудит, как растревоженный улей. Треворс наведался в гости к Хью Фаузу, тоже за налогом. Денег у них не было. Шериф ухмыльнулся по обезьянье, мол, ему все равно, кого выселять. И через 10 дней опять явился с бумагами и тремя молодчиками. Хобсон успел наскрести 6 шиллингов для налога, так что Фаузы нашли приют в его тесной хижине. Но Джо едва не сошел с ума от бешенства, узнав, что с его зятем так обошлись. Страсть как взъярился. Не мог успокоиться. Жанет пригласила меня в дом, усадила за стол. А Джо все грозил, что Говард Треворс заплатит за эту землю собственной шкурой. Хью сидел в углу, словно побитая собака. Его жена причитала. Детишки визжали на все лады, как голодные поросята. Я хотел им рассказать. Да только... Он сконфуженно покачал головой. Сидя у печки, всеми покинутый и позабытый Авель погрузился в странное оцепенение. Усталость накатывала с такой силой, что голова сама опускалась на грудь, и его неумолимо клонило в сон. Макленнон пригрелся, и все происходящее вдруг показалось ему мороком, смутной грезой. И если тесная душная хижина Хобсонов привиделась ему в лихорадочном бреду, значит, свежая могила под высокой елью тоже была плодом его воображения. Спал Макленнон прямо под столом, проснулся до зари. Но странное ощущение никуда не делось. Все вокруг погрузилось в туман. Авель Макленнон исчез. Осталась пустая оболочка. Он механически встал, умылся, поел, что-то говорил и кивал в ответ на вопросы. Внешний мир перестал существовать. А когда Джо Хобсон поднялся и объявил, что они с Хью отправятся в Хиллсборо требовать возмещения у судьи, Авель Макленнон пошел вместе с ними, по-прежнему как во сне. Говорил и кивал, если с ним говорили, но воли к жизни у него было не больше, чем у покойника. По дороге в Хиллсборо я вдруг понял. Мы все мертвецы. И я. И Джо, и Хью, и все остальные. Какая разница, куда идти? Лишь бы шагать. А там, глядишь, придет пора сложить косточки рядом с Абби. В Хиллсборо Макленнон не стал вникать в планы Джо. Просто шел за ним по пятам. Послушно и бездумно. Брел по грязным улицам, покрытым битыми стеклами. Смотрел на факелы и беснующуюся толпу. Слушал надсадные крики, будто сторонний зритель. Мертвецы кругом. Одни мертвецы. Только кости гремят, — сказал он, пожав плечами. Замер на мгновение. Потом повернулся к Джейми и посмотрел ему в лицо долгим внимательным взглядом. «Так ведь? Ты тоже мертвец?» Безвольная мозолистая ладонь поднялась с красного платка и легонько коснулась скулы Джейми. Тот не отпрянул, осторожно взял его руку и крепко сжал. «Нет, дружище», — тихо ответил Джейми. «Пока нет». Макленнон медленно кивнул. «Ясно. Дай только время». Он высвободил руку и вновь принялся расправлять платок. Голова Макленнона мелко покачивалась, будто у куклы с растянутой пружиной вместо шеи. «Дай только время», — повторил он. «Все наладится». Потом встал, повязал красный платок на голову и повернулся ко мне. Взгляд у него был рассеянный и тревожный. «Благодарю за завтрак, мэм», — сказал он, учтиво кивнув на прощание.